Но его угроза не показалась мне убедительной. Я подошел к нему и блокировал его замах, а другой рукой сильно ударил в живот и выхватил оружие. «Но как? Надеюсь, тебе не больно? Ведь это только начало, и дальше будет только хуже, если ты не начнешь говорить», — пообещал я, пока привязывал его к стулу. «Ну вот, теперь можем начинать разговор», — продолжил я и сел напротив него за столом. 14 лет назад тебе предложили выследить и сбить одну девушку. За нее предложили тебе 400 тысяч долларов. Было? Было. И вот теперь я хочу узнать, зачем это все? Зачем я корпорации?» Крикнул я на него. «Я буду кричать, если ты меня сейчас же не распутаешь!» «Кричи! Знаешь, я столько времени провел в подвалах и отлично знаю, когда тебя будет слышно, а когда нет. В твоем случае нет. У тебя крыша подвала ниже, чем уровень земли, и выхода отсюда прямо на улицу нет. Так что кроме меня тебя никто не услышит, разве что твоя семья не вернется домой. А этого в ближайшее время не произойдет». Миллер немного успокоился и перестал дергаться. Видимо, я убедил его. Что бы он ни предпринял, ему ничего не поможет. «Слушай, я правда ничего не знаю. Ко мне однажды пришел мужчина в черном и сказал, что если я убью эту девушку, то мне отвалят 400 тысяч. Этой суммы хватило, чтобы я перестал думать о правильности поступка и просто решился сделать то, что меня попросили. Всю операцию выдумали они. Мне всего лишь сказали, чтобы я сел в выданную машину и был во столько-то в нужном месте и сбил ее, когда она будет переходить дорогу. А потом они меня вытащат из тюрьмы, и мне волноваться будет не о чем. Клянусь богом, что это чистая правда. Я не знаю, зачем это все им понадобилось». «Ты что, идиот? Ты пошел на мокрое дело, ничего не зная? Я вообще диву даюсь, как тебя Амбрелла не пристрелила сразу после задания, как обычно делают в таких ситуациях. А значит, ты был важен корпорации, что тебе разрешили даже после пенсии спокойно жить и тратить свои денежки. А ты своей семье говорил, откуда у тебя взялось столько денег?» «Я сказал, что это деньги за хорошую работу на компанию. Они ничего не знают». «Значит, ты хочешь сказать, что сейчас жрешь на эти деньги, а твоя сучка-дочь ездит на машине, купленной за деньги, полученные за убийство моей возлюбленной?» Я размахнулся и кулаком сломал нос Миллеру. Из его ноздрей покапала кровь. «Я сыт по горло. Либо ты мне сейчас говоришь всю правду, либо я закончу то, что не доделала компания», — угрожающе произнес я и взял с полки большой тесак, который непонятно зачем лежал в подвале. «Говорить будешь?» «Я сказал правду, клянусь», — взвыл он. «Я ничего не знаю». «Как мне это надоело. Либо ты говоришь мне правду, либо ты попрощаешься с одним из пальцев на руке. Не бойся, без одного пальца ты сможешь все равно водить машину. Но вот если будешь особенно упорствовать, то для вождения у тебя совсем ничего не останется». «Зачем мне что-то скрывать? Если бы я что-то знал, то зачем бы я это скрывал?» «Я тоже так думаю». «Что ж», — произнес я и, размахнувшись, ударил. Кровь брызнула во все стороны и попала мне на руки. Я ощутил ее на себе, осознал, что мои действия совершенно аморальны, но к своему ужасу не чувствовал ни капли боли и жалости. За эти годы я позабыл, что это такое. Я стал теперь безжалостным солдатом, готовым на все ради достижения задуманного. И человеческая жизнь для нового меня, в отличие от старого, больше не была преградой. Я изменился, я стал другим. Моя хорошая сторона, отличающая меня от других в лучшую сторону, погибла много лет назад, и теперь не только пустующую часть, но и всего меня наполнила тьма. Нет, мне не жалко, мне даже приятно. Миллер истошно орал: «Сволочь! Ублюдок! Маньяк!» «А кто, спрашивается, меня таким сделал? Не ты ли?» — злобно спросил я, хватаясь за его рубашку. «Мои пальцы!» «А ведь я тебя предупреждал!» — зло улыбаясь, начал я. «Но если ты и дальше собираешься играть в молчанку, то ты даже не думай, что я буду так долго с тобой возиться. Не будешь говорить, я дождусь жену, дочь и ее приятеля. Пожалуй, ее приятеля я убью пулей в лоб. Я вытащил пистолет и показал ему. Жену утоплю в ванне, а затем займусь твоей любимой дочкой. Сначала я приведу тебя на место казни. Затем я отрежу ей руки и ноги бензопилой. Показал я на стену, где висел этот инструмент. А потом я введу в тебя вот это. Я достал из кармана капсулу с прозрачной жидкостью. Двигаться ты не сможешь, зато будешь осознавать все происходящее. И кину тебя в лужу ее крови, и сделаю то же самое и с тобой. И ты будешь лежать, истекая кровью, в своей и дочериной, и смотреть, как бедняжка тихо умирает, как когда-то умерла она от потери крови, а вместе с ней и мой ребенок. Прошу, не надо, не трогай их, я сделаю все, что скажешь, только не трогай Мэри, рыдал он. Ну, я жду, сказал я, снова улыбнувшись. «Я кое-что слышал, да-да, слышал. Думаю, это тебе будет интересно. Я ждал того человека, ну, своего хозяина. Он говорил с кем-то. Тот был такой статный, высокий, широкоплечий. Ему было около 40, может, чуть старше. Мой начальник докладывал ему что-то. Без сомнения, это была одна из шишек. Он лишь сказал моему, чтобы тот не страдал ерундой, а выполнил поручение как можно быстрее. На все он дал 2 недели». «Ты не знаешь, кто он был?» «Нет, но кое-что понял только что, когда ты представился мне. Прощаясь, мой патрон, назвал его мистер Вескер». «Вескер?» — переспросил я его. «Именно, Вескер?» «Но в корпорации нет человека с такой фамилией, кроме меня!» Зловеще прошептал я, думая, что он мне просто морочит голову. «Клянусь тебе, я не вру!» «У него на галстуке была эмблема компании в лавровом венце». «Хочешь сказать, что он состоял в правлении?» «Я хочу сказать, что он один из подчиненных самого Спенсера». Я отвел взгляд и задумался, а потом начал. «А почему ты сразу не начал говорить, что что-то знаешь?» «Я вспомнил его имя, как только ты отрубил мне пальцы». «Видишь, какая полезная процедура. Отличный способ восстановить то, что давно забыто». С насмешкой сказал я. «Прости меня за твою любимую ребенка. Я был слишком глуп. Я не мог этого понять». «Ты и сейчас неплохо сохранился», — подумал я. «Ладно, я тебя прощаю. Ты свободен». «Правда?» «Правда. А моя семья?» «Я ничего им не сделаю. Более того, желаю всего наилучшего твоей дочери и ее парню». Я подошел к нему и развязал. «Спасибо, еще раз прошу прощения, мне и правда жаль, я...» — говорил он, шагая к выходу. «Я правда не хотел, чтобы все так вышло». Мы поднялись наверх, а Миллер все не мог закончить свое лепетание. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Раздался тихий хлопок выстрела из пистолета с глушителем, когда мы вышли в гостиную. Тело Миллера упало на белый ковер, а позади стоял я с поднятым оружием. «Я тебе соврал», — произнес я необычайно грубым тоном и спрятал оружие. Я убрал все следы в доме и вышел на улицу. Родственников трогать я не собирался. Все равно от их смертей толку не будет. Миллер ничего не знал, он был редкостным дураком. У меня оставалось лишь одно объяснение, почему Амбрелла не убрала его сразу. Компания хотела, чтобы это сделал я. Эксперименты над той женщиной в лаборатории, убийство доктора Маркуса и теперь Миллер. Это все была часть игры Спенсера. Этот старик вел меня куда-то, словно я крыса в его стеклянном лабиринте. Он считает, что я собственность его корпорации. Но он глубоко ошибается. Когда-нибудь Амбрелла слишком зазнается и проморгает катастрофу. И тогда я стану первым, кто снесет и корпорацию, и старика с лица земли. Амбрелла должна заплатить за содеянное. А я? А что я? Нужно прекратить думать о старом Вескере. В мире только что родился новый, и теперь я мало чем отличаюсь от этого полоумного старика. Когда-то я корил себя. Как можно так обращаться с людьми? Как можно ради своей выгоды издеваться над детьми? Но теперь я понял, что если бы Миллер продолжил бы бесить меня, то я бы сделал с его семьей то, что обещал, и моя рука ни разу бы не дрогнула. Я стал монстром. Я слишком долго смотрел в бездну. И теперь бездна взглянула на меня. Танкер. Суббота, 7 марта. Танкер. Лифт быстро мчался вверх, и когда дверцы открылись, первое, что они ощутили, дуновение свежего морского ветра и солнце над горизонтом, бившее своими предзакатными лучами прямо в глаза. Агенты вышли на вмонтированный в скалу переход. Оттуда вниз в доки вела металлическая лестница. На территории порта располагались большие нагромождения ящиков и контейнеров. Стояли погрузчики, кое-где виднелись охранники с автоматами. У одного из причалов покоился пришвартованный танкер. Его грузовые палубы заполняли пирамиды контейнеров, а на корме виднелась авиационная посадочная площадка. В сторону огромного корабля неспешно двигалась небольшая процессия, в которой легко можно было узнать Вескера и Экселлу в сопровождении инфицированных прихвостней с автоматами. «Вот они!» — показала Шева на пару. «Давай вниз. Если будем держаться контейнеров, есть шанс пробраться до корабля незамеченными». Обойти немногочисленных часовых не составило особого труда. Большая их часть располагалась с правой стороны пристани, уходящей куда-то в сторону скал, где начинались высокие строения. А здесь, возле контейнеров, практически никого не было. Корабль громким и протяжным гудком возвестил об отплытии, и его могучие грибные винты медленно закрутились. Огромная металлическая туша танкера медленно отплывала от причала. К этому моменту Шева и Крис уже проникли на борт и спрятались среди контейнеров, которые образовывали целые лабиринты. Солнце уже скрылось за горизонтом, и контейнеры осветились желтым светом прожекторов на вышках. Агенты старались избегать освещенных мест, чтобы не попасться под прицел винтовок часовых. Тень стала для напарников лучшим другом и давала единственный шанс добраться до внутренних помещений корабля. «Как будем добираться?» — спросила Шева. «Одна вышка находится на носу, другая — у рубки управления на корме. А это значит, что с них нас обязательно заметят, с какой стороны контейнеров мы бы не приближались. Единственный выход — это держаться края. Да вот загвоздка. Видишь, там впереди?» — показал Крис на борт судна с правой стороны. «Контейнер стоит так, что невозможно обойти его у самого борта. А что это означает?» «Что?» — непонимающе уточнила Шева. «То, что это сделано специально. Так никто не будет ставить контейнер, ведь он может в любой момент выпасть в море. Это сделано специально для того, чтобы никто не смог попасть в рубку, минуя освещенную центральную часть палубы, которая отлично просматривается с вышек и, наверное, к тому же и патрулируется. Тогда что мы будем делать? Мы пойдем сколько сможем, держась плохо освещенного края, стараясь не попасть в подсвеченные области. Поверь моему опыту работы в полиции, ночью с вертолета в освещенных областях видно абсолютно все, и спрятаться без маскировки практически невозможно. А потом что-нибудь придумаем. Ты всегда начинаешь продумывать план, когда попадаешь в передрягу, иронично полюбопытствовала Шева. Я тактик, а не стратег. Стратегические мудрости можешь спросить у Вескера. Только что-то мне подсказывает, что он ни за что не поведает нам, как можно миновать его ловушки и загнать его в безвыходное положение. Ты уже рассказывала Вескере, да и по вашему с ним недавнему разговору я поняла, что вы с ним очень хорошо знакомы, — задала еще один вопрос Шева. Когда они, осторожно, крались вперед, держась в тени контейнеров. «Более чем мне этого хотелось бы. А теперь давай помолчим, иначе рискуем огрести кучу неприятностей». Шева кивнула и молча пошла за партнером, продолжая размышлять о том, что произошло с ней за последнее время.